Никогда не оставайтесь в долгу. Глава 1. Никогда не оставайтесь в долгу. Я прошу вас, если вам сделали добро, тут же ответьте тем же, подарите что-нибудь, исполните крохотное желание, отдайте деньгами. Только прошу вас, не оставайтесь в долгу. Тем более не перед старыми интриганами, жизнь которых уже течет на убыль, а им лишь бы позабавиться. Будучи школьницей, я, естественно, не впитывала ни одну из истин, которую глаголили мне старшие. Одна из которых – не оставаться в долгу. Да, может, я уже поднадоела вам с этим и еще много раз буду надоедать, однако это правило я уяснила надолго. Боюсь, Бакшида Баблинг никак не сможет поработать у нас в этом году, сказал с небольшой горечью в голосе старик. Его седая борода доходила почти до пола, а очки-половинки поблескивали в свете каминного огня. Расшитая серебром мантия, словно пышное платье аристократки из древнего рода, прикрыла собой все кресла, в котором сейчас сидел этот старец. В его левой руке находилось расписанное розовыми цветочками блюдце с золотой каемкой поверху, а в правой руке он держал хрупкую чашку из точно такого же сервиза. Он периодически дул на чай, чтобы тот поскорее остыл и, чуть-чуть прихлебывая, отпивал небольшой глоток. «Жаль профессора Баблинг», — сказала девушка, с ногами забравшаяся в кресло. «Время, к сожалению, не щадит никого». Ее волосы были небрежно собраны в пучок на голове. Гостей сегодня она определенно не ожидала. В отличие от старца, явно готового к серьезному разговору, а от того и так формально выглядящего, она отличалась разительно. В простых черных джинсах и невероятно большом для нее синем свитере, девушка небрежно сидела в кресле напротив старика и попивала чай из точно такой же маленькой чашечки. Пара собеседников сидела в уютном домике, притаившемся в глубине спального района на окраине Лондона. Казалось, будь даже в ее гостиной слон, ни один из соседей этого бы не заметил. Однако, девушка то и дело поглядывала в окно в ожидании нерасторопных зрителей или любителей сплетен. Только вот их не было, и старец с девушкой так и остались спокойно сидеть возле горящего камина в обветшалом, но опрятном доме бабушки Маршалл, почившей несколько лет назад. «Знаете, мисс Маршалл», — он сделал небольшую театральную паузу, — «я видел много одаренных учеников в своей школе. Вот только с данным предметом могут совладать не все. Кажется, директор небезызвестной школы Хогвартс пытается перетянуть на свою сторону одного из работников Министерства магии. А если точнее, то Катарину Маршалл, одного из самых юных подмастерье в области древних рун и их перевода. Боюсь, я еще не получила звание мастера, директор», — тихо проговорила девушка и сделала очередной глоток черного чая с добавленным туда бергамотом. Хоть появление Альбуса и было приятным, однако этот мужчина никогда не приходит без дела, и простой светской беседы за чашечкой чая с ним не проведешь, о чем юной мисс Маршалл было прекрасно известно. «Для меня это не имеет никакого значения», — чуть посмеявшись, сказал старик, ставя свой чайный набор на круглый столик между кресел, чтобы случайно ничего не пролить. «Ваши познания в данном предмете куда выше тех, что необходимы при сдаче экзаменов юным дарованием. К тому же», — Альбус снова на секунду остановился, будто пытаясь привлечь к себе все внимание, хотя внимание единственного человека в комнате и так было целиком отдано ему, — «никто не планирует мешать вам защитить титул мастера, будучи профессором в нашей школе. Подумайте сами, мисс Маршалл, древними рунами занимаются далеко не все ученики школы, к тому же их обучение начинается с 3 курса. Если повезет, то все 4 факультета будут заниматься одновременно. Я не спорю с вами, директор, вот только...» Девушка спародировала директора, делая паузу. «Никогда бы не подумала, что будет дразнить своими речами одного из самых великих магов нашего времени». Однако тот лишь улыбнулся уголками своих губ. «Вот только там у меня хорошая зарплата, да и я напрямую работаю с древними текстами, поэтому я стану мастером гораздо быстрее и стану получать, и станете получать 60 галеонов в месяц, которые я буду платить вам ежемесячно, начиная со дня составления договора», — перебил ее директор. «И добавлю еще 10 галеонов, если получите мастера, работая у нас. К тому же ваш отказ после моей помощи с вашей бабушкой просто разобьет мое больное сердце». Альбус Дамблдор посмотрел в глаза девушки сверху вниз, будто уже чувствовал свое над ней превосходство. Аделаида Маршалл была великой женщиной. Ее многочисленные научные работы и учебники, составленные ей еще в юном возрасте, до сих пор являются основой для многих работ преемников ее деятельности. Будучи Ньютом Скамандером, только вот не в плане зоологии, а по части древних рун, женщина переводила старейшие источники, которые продвигали вперед современные магические науки. Нелепая гибель постигла бы ее, если бы не Альбус Дамблдор. Схватившись за желанный древний свиток, женщина обрекла на себя страшное проклятие, постепенно превращающее ее в прах. «Вы лишь отсрочили ее смерть на несколько месяцев», — директор, с обидой в голосе произнесла Катарина, прикуривая сигарету. Курила она достаточно редко. Это помогало снова надевать на свое лицо маску безразличия в сложные моменты. Однако, будем честны, ваша бабушка успела закончить все свои незавершенные дела и была к этому абсолютно готова. Глупо мне было бы пользоваться таким прекрасным и ученым человеком, как Аделаида. Именно это вы сейчас и делаете. Пронеслось в голове у Катарины, но вслух она не проронила и слова. Я согласна. Будто у алтаря бракосочетаний произнесла девушка в тот вечер и сильно пожалела об этом уже на следующий день. Неделя завертелась словно веретено, плетущее свежую нить. В последний раз Катарина совершила рейд на место работы. Она сделала это своим излюбленным способом, чтобы как следует попрощаться. Этот ритуал включал в себя одеться, будто обычный магл, убрав рабочую мантию в сумку с чарами незримого расширения, сесть в лондонское метро, находясь в котором можно было отойти от любого сна, даже если до этого вылить в себя флакончик умиротворяющего зелья или закинуться парой таблеток снотворного, затем прогуляться по центру города, расставляя все свои мысли и рабочие наработки по полочкам, и только потом спуститься в Министерство магии. В этот раз прогулка вышла более длительной, чем обычно позволяла себе Катарина. Казалось, она целую вечность стояла у входа в Министерство, прежде чем зайти туда. Естественно, ее начальство уже получило письменное прошение девушки об увольнении и было слегка ошарашено такой резкой смене профессии. Министерство Англии ни за что не допустило бы утечки кадров за границу, однако, узнав, куда собирается идти работать маршал, нехотя, но подписали бумаги. Девушке осталось разобраться лишь с документами, лежащими на ее рабочем столе, и дело будет сделано. Пакуем чемоданы, переносимся в Хогвартс. Только вот за волшебную ночь, других в магической Англии не существует, бумаг от чего-то стало в два раза больше, и прощание с любимым дубовым столом закончилось не в намеченные 8 вечера 25 июля, а в 6 часов утра 26 числа. Дважды возвращаться на работу девушка не хотела, поэтому использовала весь свой ресурс, подпитываясь бутербродами, захваченными с собой и приторно-сладким капучино из автомата. Зато потом имела честь крепко отоспаться в собственной кровати, чего уже позволительно долго не могла сделать из-за сильной загруженности на своей уже прошлой работе. Кружка с горячим чаем приятно согревала руки, пока Катарина Маршалл сидела в бабушкином кресле и издали изучала книжные полки своего шкафа. Пару дней назад Альбус Дамблдор запросил у нее список книг, по которым девушка намеревалась передавать свои бесценные знания. В тот же момент она схватила со стола пергамент, перо и вывела на листе. 3 курс А, маршал, руны, футорг классический. 4 курс А, маршал, руны, архетипы значений. В курс А, маршал, руны, классификация и теория сложного перевода. 6 курс А, маршал, руны, сложные рунические связи. 7 курс А, маршал, руны, рунискрипты, палиндромы. Также всем ученикам иметь при себе словарь рун. Довольная своим выбором для каждого курса, Катарина отправила свою сову в Хогвартс. Пути назад уже не было, как и сейчас его тоже нет. Чемоданы уже стояли у выхода, личная коллекция книг притаилась в одном, а остатки нужных вещей в другом. Девушка знала, что Хогвартс станет ей родным домом как минимум на этот год, а скорее всего и на все последующие, поэтому она еще много раз будет возвращаться в маленький бабушкин домик ради той или иной забытой вещицы, пока все ее пожитки так или иначе не перекочуют в огромный каменный замок, больше напоминающий оборонительную крепость, чем школу для юных волшебников. Катарина Маршалл могла приехать в любой момент лета, потому что ее комната и кабинет уже были готовы встречать нового преподавателя, только вот этот преподаватель был пока не совсем готов. Юношеский максимализм боролся с ответственностью, которую девушка несла перед почившей бабушкой. «Никто не смеет указывать нам, что делать, кем быть», — кричала правое полушарие мозга. «Только старый долг перед директором», — устало отвечала левая. Взрослый с виду человек плавал между двух своих внутренних личностей, отчаянного приключенца со свободной душой и хмурого старика, смирившегося со своей участью. И, когда старик перевесил своими доводами, Связь с каминной сетью оборвалась одним взмахом палочки, а затем и дверь закрылась на тяжелый замок, дополнительно укрепленный чарами. Девушка, еще секунду назад, стоявшая в летнем платье на крыльце своего дома, исчезла оттуда с небольшим хлопком. И только волшебники смогли бы понять, что она трансгрессировала. Глава вторая. Стоило только вдохнуть носом воздух, как легкие наполнились запахом летнего леса. Цветочная пыльца витала в воздухе и напитывала его своим цветочным ароматом. Теплое летнее солнце летало в самом центре голубого неба. Казалось, до него можно было достать рукой, лопнуть, словно яркий воздушный шарик, и напустить на тихий Хаксмит ночь. В легком голубом платье Катарина Маршал вышагивала по тонкой лесной тропе в сторону поселения волшебников. Два огромных чемодана то и дело цеплялись за камушки и норовили упасть, однако снова возобновляли свой ход, следуя точно по следам своей хозяйки. Выйдя, наконец, из-за тени деревьев, девушка надела свои солнцезащитные очки и пустилась к все чаще появляющимся то слева, то справа небольшим постройкам. Каменные домики едва доставали до трех этажей, а большего им было и не нужно. За каждым из них, даже не вглядываясь, можно было увидеть огромный замок с кучей башенок, бойницами и величественными воротами. Если дойти до конца дороги, по которой сейчас шла будущая преподавательница Хогвартса, то можно было встретиться с ними нос к носу и понять, что деревянные створки ворот замка куда больше, чем кажутся издалека. Однако, девушку сейчас совсем не интересовал Хогвартс. Она пропустила обед, трансгрессировав по ошибке в лес. Да, скорее всего, домовики постараются и принесут что-нибудь в ее новый кабинет, только вот поприветствовать Хагсмит ей хотелось не меньше. Всем юным волшебникам, начиная с третьего курса, было разрешено посещение данного поселения, и когда-то она тоже входила в их число. Закупала фунты сладостей, чернила необычного цвета, чтобы отделять заголовки от общего текста, и пила сливочное пиво в компании однокурсников. Нерасторопные маги то и дело ходили от одного магазинчика к другому. До начала учебного года здесь царило умиротворение, однако стоит наступить сентябрю, и Хагсмит снова обретет свою жизнь. Школьники, будто сердце этого места, вновь заставит его кипеть и жить по-настоящему. Катарина Маршал, преследуемая только лишь своими чемоданами, открыла дверь одного из пабов, находящегося на главной улочке. На деревянной вывеске было выведено три метлы. Мадам Размерта, привлекая к себе внимание, в помещение, обставленное столами, стульями и длинной барной стойкой, зашла мисс Маршал. Ох, неужто это Катарина? Привлекательная женщина вышла из-за барной стойки и, громко цокая каблуками, подошла к девушке и обняла ее, словно по-матерински. Ее русые волосы аккуратными волнами струились вдоль спины, а корсет туго затягивал талию. Катарина всегда удивлялась тому, как мадам Размерта выносила пытку в виде корсета и каблуков. Она была в них ежедневно, так же как и ежедневно работала в пабе с утра и до ночи на ногах. Лишь иногда она присаживалась к гостям за столики, если посетителей было немного, или на свой барный стульчик за стойкой, наливая холодное пиво в стеклянные бокалы. Возможно, и не скажешь, но хозяйке паба было уже больше 40 лет, хотя смелые старшекурсники так и пытались сократить разницу в возрасте своими ухаживаниями. «Очень рада тебя видеть, девочка моя», — улыбнулась женщина и отправила Катарину за барную стойку. Холодного пива в этот теплый день и пару сэндвичей. Маршал присела на барный стул. «Вы будто и не удивились совсем, мадам Размерта. Слухи ходили разные», — загадочно сказала она, наливая пиво. «Будто ты не знаешь, как работает Хогвартс. Стоит произойти чему-то, как весть об этом тут же разносится, пока даже последний дурачок не поймет, что случилось. Да и Минерва заходила на днях». Девушка улыбнулась. «Никогда бы не подумала, что профессора трансфигурации можно причислить к ряду сплетниц. Однако, судя по тому, что она являлась правой рукой Дамблдора в процессе обучения, то от нее и пошла весть о новом преподавателе древних рун. Представиться перед всеми преподавателями сегодня Катарина хотела во время ужина. Как это обычно бывает, надеть что-нибудь красивое, вежливо со всеми поздороваться, занять свое место за преподавательским столом, а затем закрыться в своем кабинете до конца августа, чтобы составить полный план учебы, которым она думала руководствоваться до конца своей преподавательской карьеры. Жуя сэндвич, девушка думала о том, что отставит свое желание стать мастером по древним рунам, но только на этот год. Вольется в расписание, научится общению с детьми, а потом постепенно начнет выкраивать время на самообразование. Пока это сложно укладывалось в голове у девушки, будто ей необходимо сыграть на фортепиано сложную мелодию, используя все 10 пальцев, а сейчас она только училась отличать ноту ре от соль. Эх, такая молодая, а уже профессор, тяжело выдохнула мадам Размерта, будто по стопам Северуса. Он ведь тоже молодым на служение в школу пришел. Катарина чуть не поперхнулась пивом. Да уж, Северус Снейп, а если точнее, ужас подземелий, нередко вызывал странные реакции у учеников Хогвартса, даже у бывших. Сложно представить себе, что юное дарование, ставшее самым молодым мастером по зельеварению, придет преподавать в школу, то есть, третировать школьников. Катарина самолично получила от него не один тролль за сваренные слишком плохо зелья и, кажется, суммарно получила от него минус пару сотен баллов, упакованные в язвительные и очень колкие замечания. Однако, девушка надеялась, что такое отношение у мистера Зельевара только с учениками, быть пристыженной своим коллегой девушке бы очень не хотелось. «Большое спасибо, мадам Размерта, буду заглядывать к вам теперь чаще», сказала напоследок маршалла и вышла из паба, направляясь в сторону нового места работы. «Ну, здравствуй», промямлила себе под нос девушка. Она только что вернулась от директора, который все время улыбался ей будто чеширский кот, и вот уже 5 минут стояла в своем новом кабинете по древним рунам. Он находился в самой восточной части замка, на 4-м этаже, его потолки доходили до 4 метров в высоту, а сам он имел круглую форму, словно кабинет самого директора. Небольшой подиум, кафедра, в центре которой стоял тяжелый стол и учительское мягкое кресло. Прямо перед ним, несколько парт, которые вмещали в себя не больше 30 учеников. За ним, длинная мелованная доска. Она изгибалась, повторяя форму стены. Все остальное пространство занимали книжные шкафы и пара окон. На полках шкафов уже стояла какая-то литература по древним рунам, и девушка была уверена, что в ее чемодане эти книги также найдутся. Прямо от кафедры вверх вела небольшая лестница, которая венчалась каменной аркой с дверью. Там должна быть будущая комната девушки. Надо сказать, что домовики здесь постарались на славу, в небольшом помещении будто не было ни единой пылинки. Первое, что бросалось в глаза, огромное окно с тяжелыми темными портьерами. Вид был завораживающий, будто весь запретный лес и часть Черного озера расположилась на ее ладони. Она уже знала, что рассветы и закаты будет проводить именно в этом месте. Осталось только распаковать любимый чайный сервиз, чтобы завтрашнее утро в Хогвартсе выдалось идеальным. При входе в комнату также стоял диван, направленный своими цветными подушками в сторону старого камина. Он пока не был привязан к сети, а просто согревал все вокруг. Даже сейчас хрупкие дрова обугливались в его пламени. Слева от него стоял небольшой столик, видимо для личной работы, а справа была арка, ведущая в спальню. Левую стену этой комнаты также венчало окно, поэтому остальная мебель не привлекла особого внимания бывшей ученицы Хогвартса. Не сказать, что это была какая-то необычная комната. Когда девушка училась на факультете Когтеврана, у учеников был точно такой же набор мебели. Кровать, ковер прямо под ней, тумба и шкаф. Различие было лишь в том, что в этой комнате ей предстояло спать одной. Единственная дверь из спальни вела в туалет. Тоже ничего интересного. Старая чугунная ванна с единственным краном над ней, унитаз и раковина с зеркалом. Девушка взглянула на настенные часы. Аккуратно разбирать чемоданы сейчас времени не было, а оттого, Катарина раскрыла один из них и почти целиком залезла в него, в поисках чего-то подходящего. Это был ее первый ужин в окружении новых коллег, но что еще более волнительно, это был ее первый ужин с бывшими преподавателями. Она была уверена, что они радушно встретят ее, однако девушка имела желание показать то, насколько взрослая и самостоятельная она стала. Ведь даже Дамблдор не так просто пригласил ее занять место преподавателя. Значит, она чего-то стоит. В 5 часов вечера, когда девушка привела себя в порядок, надела узкие черные джинсы, обтягивающие ее стройные ноги, не менее черные классические ботинки на шнуровке и широкую черную рубашку, увенчанную серебряными пуговицами. Она была готова к выходу. До того момента, пока не решила накинуть на плечи темную длинную мантию, померить свой любимый свитер и вернуться обратно к рубашке, надеть на пальцы любимые кольца из серебра и положить в один из карманов портсигар, потому что вечер обещал быть волнительным. Затем она накрасила свои губы красной помадой, но спустя пару секунд стерла ее, заметив в этом нотки вульгарности. Боясь переборщить при работе со своим образом, Катарина, громко топая ботинками по древнему полу, вышла из своей обители, не забывая при этом сильно хлопнуть дверью в знак обиды на собственное несовершенство. Казалось, еще чуть-чуть и она трансфигурирует свой лоб, потому что он кажется ей слишком высоким, или сделает еще одну дырку в ухе, чтобы сережки в них смотрелись симметричнее. Школа Хогвартс встретила ее своим холодным дыханием, струящимся по коридорам и теплым светом факелов, которые горели в замке до самого отбоя. Она до сих пор помнила все его закоулки и тайные коридорчики, за счет которых можно было сократить путь. Это часто спасало ее от опоздания или неловких встреч. Однако сегодня она предпочла пройти самым длинным из всех путей, а по совместительству и законным. Кружащиеся, то влево, то вправо лестницы вновь разжигали в ней детский восторг, стоило ей только ступить на первую ступень. Казалось, даже сам замок приветствовал ее, прокладывая новому преподавателю быстрый путь до большого зала. «Мисс Маршалл», этот тонкий голос, казалось, не мог принадлежать никому больше, кроме как ее старому декану, профессору Флитвику. Профессор Маршалл, с улыбкой на лице, исправила его девушка и пожала руку преподавателю заклинаний. Большой зал даже в отсутствии школьников будоражил воображение, и Катарина не смогла прямо пройти к преподавательскому столу, не устремив свой взгляд к потолку. На нем россыпью сверкали звезды, а свечи мягко освещали пространство, не проронив с себя ни единой раскаленной восковой капли. Конечно, профессор Маршалл, Флитвик прошел с ней через зал и усадил на стул возле себя. «Рассказывайте, как прошли эти годы вдали от нас». С этого момента и началась череда вопросов и ответов, будто Катарина была единственным игроком в викторине. Все внимание вечера было уделено лишь ей, и только перерывы на еду и напитки давали девушке время отдышаться или слегка подумать над заданным вопросом. Каких-то преподавателей и вовсе не было за столом. Скорее всего, они уехали на лето, либо решили просто не появляться в зале сегодня. Так, наплыв вопросов в сторону юного подмастерья еще можно было сдержать. А оборону, честно сказать, девушка держала стойко. Хоть за столом рядом с ней сидели только МакГонагалл, Флитвик и Стебель, однако допрос был нешуточным, и девушка вышла из-за стола крайне измотанной. Хотя куриные бедра с пюре как-то скрасили разговор с преподавателями. Последним пунктом из списка сегодняшних дел было покурить и отправиться спать. И да, девушка как-то уже курила на территории Хогвартса, кажется, курсе на шестом. Только в тот раз она пряталась от чужих глаз за одной из крайних теплиц профессора Стебель, а теперь для этого ей было достаточно лишь выйти на свежий воздух. И вот, заветная сигарета уже зажата между зубами, а руки держат деревянные спички. Вдох и спокойствие, словно волшебное зелье, разливается от легких до кончика каждого пальца. «Кажется, вы перепутали местами школу и захудалый трактир», — мисс Маршалл, ледяной голос послышался за ее спиной. Не было необходимости даже оглядываться, чтобы узнать, что этот голос принадлежит Северусу Снейпу, грозе подземелья и похитителю факультетских очков. Его голос, словно холодный клинок, выкованный в адском огне, заставлял сердце замирать в страхе, а мысли окунаться в отчаяние. «Уже профессор Маршалл», — решила уточнить Катарина, — «это не отменяет того, что курение на территории школы запрещено». Его голос все еще доносился из-за спины, но девушка не могла пересилить себя повернуться к бывшему преподавателю. Недалекое прошлое все еще было способно показать ей всю прелесть прожитых уроков зельеварения и язвительных фраз, которые потоком лились из Снейпа, стоило ей хоть на грамм переложить в котел молотых крыльев или помешать варево 32 раза вместо 31 по часовой стрелке. Однако, она больше не была одной из его учениц, поэтому, сделав для себя и для человечества огромный шаг, Катарина повернулась лицом к преподавателю и, сделав еще одну затяжку, произнесла: «Я услышала ваши пожелания, профессор». Только вот профессора уже не было, он будто провалился сквозь землю, и даже его излюбленного жеста в виде вальяжного взмаха мантии слышно не было. Что уж говорить о шагах, словно она вообще все это время была одна, а это уже тянуло на шизофрению, либо на одержимость. Поэтому, не растягивая свою сигарету ни минутой дольше, девушка вновь ступила на порог школы и скрылась в ее коридорах, добираясь до собственного кабинета в надежде скинуть одежду и лечь под теплое одеяло у открытого настежь окна. «Ну не сможет третий курсник выучить за один урок урус и турисос», — говорила сама себе девушка. Ее темные волосы были небрежно собраны где-то на затылке, а сама она в три погибели сгибалась над тонной макулатуры, собранной на ее учительском столе. Катарина в очередной раз редактировала свои записи, связанные с планом обучения. На этот раз она никак не могла допустить изучение двух рун футарка за один часовой урок, ведь иеватой вязью она уже пустила над мелованной доской рисунки всех рун, для тех, кто только начал изучать этот предмет. Старшекурсникам это было не нужно, будто перед шестиклашками повесили алфавит, в то время как они уже читают Конан Дойля. «Ваш обед, профессор Маршалл!» С хлопком в кабинете появился низкорослый домовик. Он пару секунд смотрел на преподавательский стол. Его большие глаза метались по нему, в поисках свободного места. За неимением его, домовик поставил тарелки и кубок на учебную парту. Директор также просил напомнить Дикси, что профессору Маршалу нужно будет присутствовать на собрании. «Спасибо, Дикси». Домовика явно устроил ответ, поэтому с улыбкой он снова исчез из класса. Кажется, сегодня было уже 28 августа. Для Катарины дни летели необычайно быстро, особенно учитывая тот факт, что из собственного кабинета она не выходила вовсе. Через домовиков директор школы пару раз узнавал, в порядке ли она, и, получая утвердительный ответ, снова пропадал на неделю. И вот сегодня, спустя 3 недели, ей предстояло снова появиться в обществе преподавателей на общем собрании, приуроченном к началу учебного года. Снова презентабельно выглядите, наконец-то принять ванну. Пергаменты с учебной программой каждого курса были аккуратно сложены по своим местам. Составленные проверочные работы и тесты выстроились в отдельную стопку. Катарина даже на всякий случай построила возле стола удерживающие чары, чтобы ни один сквозняк не потревожил ее порядок на столе. И только после всех этих манипуляций она, наконец, смогла подняться в комнату, чтобы привести в порядок себя. Директор пригласил всех в большой зал. К великому сожалению, и к счастью в том числе, говорил за столом старик, решивший совместить собрание с ужином. В нашем составе снова произошли некоторые изменения. Он отпил из своего кубка, позволяя преподавателям оглянуться и посмотреть друг на друга. Маршалл в этот раз сидела между профессором Флитвиком и профессором Стебель. По сравнению с ее прошлыми годами обучения состав, видимо, менялся несколько раз, поскольку перед собой она заметила несколько незнакомых лиц. Как вы знаете, Патриция Рикпик, преподаватель защиты от темных искусств, занималась этим летом поиском проклятых хранилищ, и весьма успешно. Она и до этого считалась всемирно известным ликвидатором проклятий, однако, после открытий во время летних каникул, она больше не сможет входить в состав преподавателей Хогвартса из-за своей занятости. Поэтому ее место занимает наш прошлый преподаватель по магловедению, Квиринус Квиреллу. Катарина заметила, что в отличие от прошлых лет преподаватель стал носить на своей голове странный тюрбан. Видимо, чтобы соответствовать образу преподавателя защиты от темных искусств. Все профессора разразились аплодисментами, и только один человек хлопал в свои ладоши, будто с издевательским подтекстом. Северус Снейп. Ни для кого, пожалуй, не было секретом, что этот человек годами претендовал на место профессора по зоте. «Место преподавателя по магловедению уже отдается», — продолжал директор, прервав своими словами поздравления. «Черити Бербидж, некогда закончивший наш Пуффендуй». И снова зал разразился аплодисментами. Черити была женщиной чуть за 40, но в отличие от мадам Размерты, вовсе не пыталась делать из себя красавицу. Сеть морщинок опоясывала ее лицо, но от ее смущенной улыбки неосознанно уголки губ тоже поднимались вверх. И, пожалуй, последняя замена в этом году, снова прервал всех директор. Но перед этим прошу почтить память Батшиды Баблинг. Его бокал взлетел вверх, и все профессора последовали его примеру. Отчего-то в желудке слегка прожгло. Магическим образом вместо сока в кубке оказалось вино, а глаза всех присутствующих на миг наполнились горечью. Казалось, что МакГоналл даже смахнула непрошенную слезу своим указательным пальцем. Место преподавателя по древним рунам занимает Катарина Маршалл. Преподаватели снова поаплодировали, уже не так энергично, как в первый раз. Однако их можно было понять. Многие из профессоров работали с Батшидой годами, дружили с ней, а теперь ее место заняла девушка, которая лишь несколько лет назад закончила Хогвартс. А теперь перейдем к делам насущным. Директор поставил свой кубок на стол. Ежедневные дежурства также входят в обязанности всех учителей. Они будут составлены к началу учебного года, как только первокурсники пройдут распределение и мы сможем определиться с расписанием занятий. То тут, то там, были слышны звуки соприкосновения ножей и вилок с тарелками. Казалось, только новоявленные учителя слушали Дамблдора в оба уха. Также напоминаю, что отдельные ученики имеют в своем распоряжении маховики времени, чтобы совмещать несколько уроков сразу, и попрошу завтра с утра зайти в мой кабинет. Северуса, Минерву, Флитвика, Кверинуса и Поману. Катарину передернуло, но не от того, что какие-то школьники могут вернуть время вспять. Это было всегда. Такие артефакты доверяли редким ученикам и обязательно доверенным. Ей, в свое время, его, конечно же, не доверили. Нутро маршалов всколыхнуло от того, что кто-то называет ее преподавателей по именам. Она даже представить не могла, будто спустя 10 лет будет делать точно так же. Для нее они по-прежнему оставались в первую очередь преподавателями. Когда ужин и собрание подошли к своему концу, девушка решила не изменять своей традиции и выйти через ближайшую дверь на свежий воздух, чтобы разбавить его капелькой табачного дыма. Совсем скоро начнется ее первый учебный год в качестве преподавателя, и она боялась, что с губ юных волшебников будут соскакивать такие вопросы, ответов на которые она и сама не знала, а упасть в грязь лицом перед школьниками ей не очень-то и хотелось. «Вновь нарушаете школьные правила, маршалу?» С толикой злости прошипел голос профессора Снипа. «Значит, прошлый раз не был признаком ее одержимости. Учеников еще нет, сэр», глядя на Северуса, произнесла девушка. Брови преподавателя были по обычаю нахмурены, а темные волосы так и норовили прикрыть его взгляд. Черный сюртук, классические брюки, истинный приверженец своего стиля. Казалось, с седьмого курса Катарины одежда Северуса с ней по ни капли не поменялась. В своей голове она уже успела развеять образ себя в качестве ученицы. Теперь она воспринимала себя как учитель, а значит имела полное право общаться с другими профессорами на равных. Осталось теперь только донести это до них. «Отсутствие учеников не дает вам права курить на территории школы. Если мне придется повторить это еще хоть раз, то...» «Я вас услышала, профессор», — перебила его Катарина, потушив свою сигарету об землю и спрятав бычок обратно в портсигар. «Доброй ночи». «Нет, это вам доброй ночи», — парировал профессор, а затем на секунду осекся. Он явно не ожидал такого теплого напутствия от бывшей ученицы. А та, улыбаясь, уже вильнула своей мантией на манер преподавателя зельеварения и скрылась за дверьми Хогвартса. Привело ли это Северуса с ней в ярость? А да, глава третья. «Молодежи нужно держаться вместе». «Да пошли вы к черту», — гневалась на весь мир Катарина в своем кабинете. Оставшееся до приезда школьников время она решила завтракать и ужинать в большом зале, чтобы войти в учебный ритм. Все учителя уже приехали в Хогвартс и составляли ей компанию. Только вот стул между Флитвиком и Стебель был вечно занят Септимой Вектор, преподавателем по нумерологии. «Мы подумали, что вам стоит сидеть с людьми, которые по возрасту ближе к вам», — сказала тогда МакГонагалл. А старик Дамблдор в тот момент похлопал в ладоши, словно юный малец, и, улыбаясь, попросил мадам Трюк освободить место рядом с Северусом Снипом. Так неловко девушке давно не было, и с того вечера единственное, что делала Катарина в большом зале, ела. Сидеть с деканом своего прошлого факультета ей нравилось куда больше. Можно было перекинуться парой легких фраз и обсудить учебную программу. А вот у Северуса спрашивать что-то не было никакого желания. Да и он, насупившись, не глядел никуда дальше своей тарелки. 29 числа план обучения студентов школы Хогвартс по предмету «Древние руны» был готов, и даже больше. Он был отправлен директору на рассмотрение и одобрение. Старик вернул ей исписанную мелким почерком стопку пергаментов и сказал: «Молодец». Отчего-то девушка была уверена, что он не дошел и до третьего листа. Расслабленная, в преддверии пары выходных, девушка надела на себя любимое с рисунком подсолнуха платье и отправилась в сторону Хагсмида. Никто теперь не сможет запретить ей выйти из замка, когда ей вздумается, сходить в запретный лес или выпить пару кружек пива у Размерты в законные выходные. Сегодня Хагсмид выглядел более оживленно. Магазинчики уже готовились к приезду студентов, а новый товар то и дело загружался в открытые двери магазинов. Даже мадам Размерта в своих излюбленных корсете и на каблуках хвалилась своими новыми настойками, которые стройными рядами стояли на полках за ее спиной, пока она наливала девушке холодное темное пиво. «Надеюсь, тебя хорошо приняли», — приветливо улыбалась женщина. «Конечно, да и я рада вернуться в стены родной школы в качестве преподавателя». Точнее, девушка была рада делать меньше работы за большую зарплату. Правда, первоисточников, которые ей нужно было переводить, больше нет, да и развития для себя она здесь не видела. Но как отдых в поисках себя, вполне. К тому же, она воочию увидит Гарри Поттера. Этот мальчик должен был поступить на первый курс в этом году, и ей не терпелось увидеть его собственными глазами. Как и многим, Катарине казалось, что ребенок никак не мог противостоять сильному волшебнику, и при мысли о Гарри в ее голове рождалось множество сомнений. Однако от этого ей еще сильнее хотелось с ним познакомиться. За разговорами с Размертой прошло несколько часов. Девушка пропустила ужин в замке, но заменила его едой из трех метел, периодически выходила покурить и заказывала еще пиво, обсуждая с хозяйкой паба очередные новости волшебного мира. «Здесь вы смотритесь более органично», — услышала она знакомый голос, выйдя на крыльцо паба с сигаретой в зубах в очередной раз. И снова язвительный комментарий и колкий взгляд, который ожидает, что его собеседник расплачется от обиды и убежит во свояси. «То есть вы хотите сказать, что приравнили детище мадам Размерты с захудалыми трактирами?» — парировала Катарина. «Ведь, кажется, именно такую фразу произнес профессор зельеварения, отчитывая ее в первый раз». «Нет», — четко произнес он, не выдавая и ноты сомнений. «Я хочу сказать, что это место подходит для курения больше, чем школьный двор». И, не желая больше продолжать разговор, он зашел в паб. А потом он сказал, что не желает иметь со мной ничего общего, представляешь? Профессор Маршалл и сама для себя не поняла, в какой момент перешла на «ты» с мадам Размертой. Хоть обстановка и позволяла, но ей казалось, что она еще не скоро перейдет эту черту. «Думаю, вам стоит закончить с пивом на сегодня», — произнес Северус Снейп себе под нос. Однако всем было понятно, к кому в этом пустом пабе была обращена данная фраза. Мастер зельеварения уже часть тянул огневиски из граненого бокала, уткнувшись в какую-то книгу. «Знаете, а вы правы». Катарина развернулась на своем стуле и, раскрасневшаяся от доли алкоголя в крови, смотрела в лицо профессора. «Размерта, а налей-ка мне пару рюмок твоей новой рябиновой настойки». Радостная от такого пожелания, хозяйка паба тут же достала из-под бара две рюмки и налила до краев красноватой жидкости. Обходя с разных сторон столы заведения и, зацепив своими бедрами пару стульев, Катарина села напротив Снейпа. В каждой ее руке было по рюмке. Немного жидкости уже пролилось, пока она лавировала по пабу, и липкие от этого рюмки, будто намертво приклеились к ее пальцам. «Откажусь», — строго сказал Северус и уткнулся дальше в книгу. «И обидите автора этой чудесной настойки», — давила на больное Катарина. Снейп перевел взгляд с книги на погрустневшую мигом Размерту. Она всегда продавала ему огневиски со скидкой, а речь сейчас идет даже не о единичных бокалах. В особо тяжелые дни он имел привычку открыть бутылочку огневиски в собственном кабинете и выпить бокальчик другой вместо успокоительной настойки, которая имела свои побочные действия, и расстраивать женщину, которая продавала ему хороший алкоголь, закупоренный сургучом, он не имел никакого желания. Исключительно ради автора настойки он положил книгу на стол и в один глоток осушил рюмку, даже не чокнувшись с маршалом. Затем встал из-за стола и, попрощавшись с девушками, ушел в темноту. Катарина поняла, что перешла границу дозволенного лишь на следующее утро, если утром можно называть 12 часов. Голова нещадно трескалась по швам. Верным решением было бы сходить в больничное крыло и выпить что-нибудь оттуда, но единственное, что сделала маршал, продолжила лежать и смотреть в потолок, пока тело не позволит ей встать с кровати и выпить стакан воды. Холодный душ тоже был ее любимым средством от похмелья, ровно как и плотный обед, чтобы организм получил побольше энергии для возвращения к жизни. Шум голосов уже лился из большого зала, когда Катарина вплотную подошла к полуоткрытым дверям, и как назло единственное место снова было по соседству с мастером зельеварения. Никто, конечно же, это не планировал, и вышло это совершенно случайно. Не показывая и капли эмоций на своем лице, девушка двинулась в сторону подиума с преподавательским столом. Рука чуть дрогнула, когда Катарина отодвигала свой стул, но тяжелый выдох помог ей прийти в спокойствие и, наконец, сесть. «Я хотела бы извиниться за вчерашнее поведение, профессор Снейп», — тихо сказала она, чтобы не давать повода новым сплетням. «А я думал, ваше бестактное поведение было лишь плодом моего опьяневшего воображения», — произнес он, разрезая кусок мяса на своей тарелке. Хотя Катарине казалось, будто он режет ее чувство гордости. «Держите», — профессор протянул ей небольшой бутылек с прозрачной жидкостью, на что получил вопросительный взгляд. «Я решил, если вы извинитесь, то я одолжу вам немного своего опохмельного зелья». Глава 4. Итак, Рейда. Пятая руна Футарка. Корневое слово для этой руны – колесо. Как думаете, какую трактовку оно несет в себе? Профессор Маршалл стояла у доски и вырисовывала на ней фигуру, похожую на заглавную букву «Р». Дни летели за днями, недели за неделями, а заготовок к урокам, которые она писала для юных умов, с каждым днем становилось все меньше. Сегодня ее ожидали занятия с третьекурсниками и шестикурсниками. И если первых она обожала до беспамятства, то вторых временами побаивалась. Она, к своему несчастью, все еще была молодой и красивой, а гормоны подростков так и кружили в воздухе. Стоило ей запустить стайку ребят от 15 до 17 лет в свой класс. Верно, Коннор? Отсюда идут варианты трактовки: дорога, маршрут, путешествие. 5 баллов к Активрону. Горделивый мальчик 13 лет сел на свое место, обрадованный начисленными очками. Есть мнение, что эта руна отслеживает ход времени. Катарина начала неспешный ход между партами учеников. Руна уберегает его обладателя от неверных действий, подсказывает выход из тупиковых ситуаций, позволяет не растеряться в незнакомой обстановке. Талисман Срейда учит человека ценить и контролировать время, внимательно относиться к мелочам, не растрачивать энергию на конфликты. Если вам в руки когда-нибудь попадется маховик времени, будьте уверены, одна из рун, высеченных на нем, будет именно Рейда. Катарина взглянула на часы. Домашнее задание. Придумать 3 ситуации, в которых использование только что изученной руны будет уместно, а также предположить значение Рейда в перевернутом положении. Свободны. Секундный детский гомон сменился на громкий топот, а затем на звенящую тишину, говорящую о том, что Маршалл в классе осталась одна. Она была уверена, что юный Коннор был одним из обладателей маховика времени. Его усталый вид, но по-прежнему горящие от учебы глаза, было сложно не понять. Скорее всего, сегодняшней ночью под своим одеялом он будет подсвечивать лежащий в его руках артефакт люмосом и искать ту самую руну. Катарина закрыла свой кабинет на ключ и отправилась в сторону большого зала, куда совсем скоро должны были сбежаться все ученики Хогвартса. Наконец, когда она заняла за столом свое место, школьники в разноцветных мантиях, толкаясь и смеясь, начали садиться за свои факультетские столы. Молодому профессору больше не было необходимости искать место подальше от Северуса Снипа. В начале осени, пытаясь всеми силами игнорировать друг друга, они в утренне пришли к компромиссу и больше не пытались сделать каких-то выпадов. Он добавил корень златоцветника. «Это недопустимо», — говорил Северус, хотя его собеседница совсем не понимала, что в этом такого. «Это еще ничего», — говорила ему Катарина. «Малькольм из Пуффендуя решил, что будет уместно подарить мне коробку конфет прямо во время урока. Как бы ему отказать, чтобы не разбить юное сердце? Разбивайте, профессор Маршалл». Так и проходили их приемы пищи за жалобами двух профессоров с перерывами на еду, пока в зале не появлялся он, а именно, Гарри Поттер. Хотя с недавнего времени можно было добавить в его копилку еще один титул – самый юный ловец Гриффиндора. Стоило Поттеру переступить порог, как Северус обращал все свое внимание на него, то и дело прожигал мальчика взглядом и как можно скорее пытался покинуть помещение, если была такая возможность. «Если я узнаю, что вы – растлитель малолетних, профессор, я воспользуюсь своими связями в министерстве, и все от мала до велика об этом узнают», – иногда говорила Катарина. Когда девушка произнесла это в первый раз, профессор перестал разговаривать с ней и продержался несколько дней. А теперь, казалось, что только эта фраза могла вывести с ней из трансового состояния, во время которого он сверлил мальчишку своим взглядом, вызывая кучу подозрений. «Не узнаете», — в последнее время начал отвечать ей Северус и возвращаться обратно в нашу вселенную из своих размышлений. Пока что в глазах преподавателя по древним рунам Гарри Поттер, как герой, полностью оправдывал себя. Тихий, но гордый, улыбчивый, но вдумчивый. Чего только стоил его первый полет на метле, благодаря которому мальчик получил место ловца в квиддичной команде. Девушке было совершенно непонятно, отчего ее коллега так сильно ненавидит юного гриффиндорца. Но у каждого должны быть свои причины, верно? К празднику Катарина украсила свой класс. Девушка подвесила под потолком не настоящих, но от этого не менее жутких скелетов, украсила подоконники тыквами и расставила везде свечи с запахом лакрицы. Она прекрасно понимала, что преподает детям, а оттого и хотела внести в их жизнь еще немного праздника. Совсем не для себя, конечно же. Один урок сменялся другим, выходной, проведенный в обществе мадам Размерта или за чашечкой чая с художественной литературой, сменялся другим выходным. Хотя и выходными это назвать трудно. Большую его часть девушка отсыпалась, потому что выходила в ночные дежурства по школе. Неведомо как, но два учителя должны были следить за порядком всего замка. Ой, простите, еще и с помощью завхоза по имени Филч. Нетрудно догадаться, что расписания преподавателя по древним рунам и профессора по зельеварению магическим образом совпадают. Однако, во время дежурств учителя почти не встречались. Они изначально поделили между собой юго-западную часть, которая отошла Катарине, и северо-восточную, отошедшую Северусу. Так их контакт свелся к минимуму. Маршал по большей части гуляла у входов в гостиные факультетов, а именно Коктеврана и Гриффиндора, где уже несколько раз встречала ребят, которые собирались уйти, а может и уже возвращались, сделав свои грязные дела. В закрытые коридоры и тайные проходы девушка не лезла, давая особо умным сорванцам пути к отходу. Парочка негодяев встречалась ей чаще всего, Фред и Джордж Уизли. Девушка каждый раз удивлялась, как у такого примерного и воспитанного парня, как Перси Уизли, могли быть такие несносные братья. Даже вспоминая их старшего, Билла, по груди расходилось тепло. Он был на пару лет младше Катарины и учился с ней в Хогвартсе в одно время. Был старостой факультета, затем школы и одним из лучших учеников Хогвартса в своем выпуске. Однако, даже такие хорошие примеры не возникали в головах рыжих близнецов, когда они шли на очередное свое преступление. Но их нельзя было в чем-то обвинять. У каждого поколения обучающихся в Хогвартсе студентов должны быть свои заводилы. Так получилось, что здесь и сейчас это близнецы Уизли. Однако, наказания за их проделки не отменялись. Близнецы успели помочь Филчу с уборкой, расставить все книги в алфавитном порядке в библиотеке мисс Спинс и побывать личными посыльными. «Я уже не знаю, что с ними сделать», — молодой профессор уткнулась в свои ладони, даже не притронувшись к обеду. «Можете иногда отправлять их ко мне. Отмывать котлы от зелий в классе нужно всегда и желательно без применения магии. Или ко мне», — вызвалась мадам Трюк, сидящая слева от Катарины. Младшекурсники вечно вытаскивают прутья из метел своими ногами, пытаясь летать нормально, но не чаще двух раз в месяц, — дополнил Снейп. «Ко мне можете чаще», — улыбнулась преподавательница полетов на метле, и нервозность Катарины немного отошла. Шестикурсники снова порадовали ее своими познаниями, но никак не поведением. Суммарно маршал отняла сегодня у ребят 20 баллов. Она никак не могла терпеть сальные комментарии, хоть они и несли приятный для девушки подтекст. Желаемая стена между ней и учениками начала выстраиваться. Нет, она вовсе не хотела ту же славу, что имел знаменитый зельевар, однако пыталась создать границу, за которую ученики никак не захотят переходить. Ближе к ужину по замку стал доноситься запах запеченной тыквы. И, хоть с обеда прошло не так много времени, желудки сводило у всех в замке поголовно. В связи с этим Катарина отпустила учеников пораньше с последнего урока и отправилась в свою комнату. Одевшись более-менее празднично, скорее по меркам маглов, чем волшебников, так как пренебрегла праздничной мантией, остановив свой выбор на слишком большой для девушки рубашке с изображением маленьких черепов, тяжелых и длинных ботинках из кожи. Как и во время своего первого появления в большом зале, надела на пальцы много серебряных колечек и агрессивно подкрасила глаза, будто рыдала с тушью на глазах всю ночь. «Достаточно празднично», — сказала Катарина, увидев в зеркале образ героиновой наркоманки 80-х годов. И спустя несколько мгновений преподавательница древних рун спустилась в празднично украшенный большой зал. На стенах помещения сидели летучие мыши, а еще одна большая их стая кружилась под потолком. Если не всматриваться, то они казались огромными черными тучами, накрывшими зал. От взмахов их крыльев потухали свечки, воткнутые в тыквы на столах, но затем загорались вновь, будто невидимые домовики стояли прямо над ними с прозрачными спичками. Стоило большей части учеников собраться за своими столами, как на золотых тарелках появились невообразимые блюда. Но превалировала, конечно же, тыква. Тыквенный пирог, запеченная тыква, тыквенные кексы. Казалось, даже леденцы в виде летучих мышек были оранжевого цвета. Катарина как раз хотела изучить один из леденцов поближе, когда в зал вбежал профессор Квиррелл. Его тюрбан сбился на бок, а на лице читался страх. Все собравшиеся замерли, глядя, как Квиррелл подбежал к креслу профессора Дамблдора. Он тяжело оперся на стол, еще не в состоянии отдышаться, пока наконец не простонал: «Тролль, тролль в подземелье спешил вам сообщить». И Квиррелл, потеряв сознание, рухнул на пол. В зале поднялась суматоха. Катарина подумала, что теперь студенты были похожи на летучих мышек, еще минуту назад круживших под потолком, а сейчас испарившихся в неизвестность. Маршал заметила, что Дамблдор поднимает свою палочку и направляет ее в сторону потолка. Понадобилось несколько громко взорвавшихся фиолетовых фейерверков, вылетевших из волшебной палочки профессора Дамблдора, чтобы снова воцарилась тишина. «Старосты!» – прогрохотал Дамблдор. «Немедленно уводите свои факультеты в спальни». Ребята со сверкающими значками на своих мантиях пытались сгруппировать свои факультеты. Получалось это только у Коктеврона. Все студенты Пуффендуя и вовсе старались как можно скорее уйти, а потому и забаррикадировали своей толпой выход из большого зала. И как только тролль смог проникнуть в замок, казалось, они даже не водились нигде поблизости. Катарина вновь и вновь прокручивала в своей голове сценарий того, как тролль мог оказаться в школе. Однако, каждый из них был настолько невозможным, что пришлось выкинуть из своей головы вопросы о том, откуда он взялся. «В колонны по трое!» – кричала девушка пуффендуйцам, помогая поманистебель хоть как-то выстроить их и отправить в гостиную со старостами. «Большое спасибо, дальше я сама», — сказала преподавательница травологии, когда давка начала рассасываться. Маршал улыбнулась преподавателю и пошла по коридорам замка. Главной задачей для всех преподавателей сейчас было обезопасить детей и обезвредить тролля. Быстрый шаг бывшей ученицы сменился на бег, стоило ей заметить темную мантию перед собой. «Профессор Снейп!» крикнула девушка, и мужчина перед ней замедлил шаг. «Давайте искать вместе. Это вам не игра в салки, мисс Маршалл», прикрикнул он на нее. «Я собираюсь узнать, кто это сделал. Вы думаете, что кто-то запустил сюда тролля?» испуганно спросила девушка. Ей было страшно представить, что кто-то из учеников или учителей мог устроить такой ужасный розыгрыш. «Я не думаю, Катарина, я уверен», яростно произнес он. «Прекратите преследовать меня. Поищите тролля в другом коридоре». Сказав это, Северус махнул полами своей мантии и быстрым шагом отправился в сторону лестниц. А Катарина ругала его, на чем свет стоит. Сначала по имени назвал, а потом еще и накричал. «Ну кто поймет этих мужчин?» Хоть девушка и гневалась в своем сердце на преподавателя зельеварения, однако развернулась и ушла в сторону южных подземелий. Никто из этой разгоряченной пары даже не догадывался, что их могли подслушать. «Прекратите меня преследовать!» «Да пошел ты!» – ворчала себе под нос бывшая когтевранка, пока в одном из коридоров не послышался детский крик. «Твою мать!» – сорвалось с ее губ. Катарина, сломя голову, понеслась в сторону звука. Ее сердце раздирало от того, что со стороны коридора вновь послышался крик, только уже мальчишеский. Ей казалось, что если хоть на чуть-чуть сбавить темп, то Хогвартс сможет лишиться одного из своих учеников. «Отвлеки его, Гермиона!» Девушка все отчетливее слышала слова, которые выкрикивали дети, а значит, была уже совсем близко. Одна из дверей была настежь открыта, женский туалет. «Ступифай!» Первым делом крикнула Катарина и только потом увидела, в кого метнула это заклятие. В этот же момент дубинка тролля, левитируемая одним из первокурсников, приземлилась прямо на макушку оглушенного монстра. Это было ужасное существо примерно 4 метров ростом, с тусклой серой кожей, бугристым телом и крошечной лысой головой, больше похожий на кокосовый орех. У тролля были короткие ноги толщиной с дерева и плоские мозолистые ступни. Руки у него были намного длиннее ног, и потому гигантская дубина, которую тролль до этого держал в руке, должна была волочиться за ним по полу, а исходивший от него запах мог сразить получше любой дубины. Поэтому первое, что сделала девушка, натянула ворот рубашки на нос. «С вами все в порядке?» – спросила она первокурсников. «Вроде как да», ответил ей знаменитый Гарри Поттер, вынимая свою палочку из ноздри монстра и вытирая с нее слизь об свою мантию. Катарина даже думать не хотела о том, как она там оказалась. «Готовьтесь», — произнесла девушка, услышав топот шагов, гулом отзывающихся в коридоре. Дети непонимающе посмотрели на преподавателя, а та уже мысленно молилась о том, что ее не приплетут к этому странному происшествию. И мгновение спустя в комнату ворвалась профессор МакГонагалл, за ней профессор Снейп, а за ними профессор Квиррелл. Последний взглянул на тролля, тихо заскулил и тут же плюхнулся на пол, схватившись за сердце. Снейп нагнулся над троллем, а профессор МакГонагалл сверлила взглядом Поттера, младшего Уизли и профессора по древним рунам. МакГонагалл выглядела очень рассерженной. В этот момент Катарина была очень рада, что в свое время попала к Флитвику. У нее даже губы побелели. «Мисс Маршалл?» Глаза декана Гриффиндора остановились на Катарине. «Она же ничего такого не сделала. Почему ее колени дрожат будто у десятилетки? Она и сама не знала ответа на этот вопрос. Однако, была точно уверена, что ей должны быть только благодарны за обезвреживание тролля. «Я просто прибежала на минуту раньше, профессор», — спокойно сказала маршалу, будто это не у нее палочка в руке дрожит от страха. «Когда я обезвреживала тролля, мальчики были в шаге от того, чтобы сделать это самостоятельно. А чем, позвольте вас спросить, вы думали?» МакГонагалл тут же переключилась на мальчиков. В ее голосе была холодная ярость. «Вам просто повезло, что вы остались живы. Почему вы не в спальне?» Гарри Поттер вновь оказался героем. Даже умудрился принести своему факультету 5 очков, хотя сама Катарина присудила бы гриффиндорцам 50. Обезвредили тролля в 11 лет. Просто немыслимо. Первокурсники были отправлены деканом в гостиную Гриффиндора, а все преподаватели тяжело выдохнули, успокоенные тем, что по Хогвартсу больше не бегает огромное и дурно пахнущее существо. Директор их успокоил тем, что разберется с этой проблемой сам и закрыл за собой женский туалет, отправляя всех преподавателей, словно детей в школьном лагере, по своим кроватям. «Весело, но страшно», — говорила Северусу Катарина, вдыхая и выдыхая носом воздух, в надежде проветрить его от троллейской вони. «Ага», — прихрамывая одной ногой, с ней пшел за ней на выход из коридора. «Торопились спасти детей», — улыбнулась маршалу, но спустя секунду стала серьезной. «Может проводить вас до мадам Помфри в больничное крыло? Не нужно мне ваше больничное крыло, маршал», сказал, словно отрезал преподаватель. «Идите в свои апартаменты и отстаньте от меня. Ну вот и катитесь. Проявляешь к вам каплю заботы, строишь дружественные мосты, а вы орете по поводу и без. К черту». Раньше ей казалось, что она слишком напирает, как тогда, в пабе. Однако такое безразличие и оскорбление на обычную обеспокоенность вынести не могла. Четко поставив перед собой цель, относиться к Снейпу так, как он относится к ней, девушка закрылась в своем кабинете и кинула все вещи в корзину с грязным бельем. Если бы ей самой можно было туда запрыгнуть, она бы так и сделала. Примечание. Глава 5. Постепенно наступили холода, и к началу ноября зелень за окном преподавателя древних рун приобрела желтоватый оттенок. Она смотрела сверху вниз на запретный лес и представляла, будто к ее ногам рассыпали золото какие-то очень богатые поклонники. В домашнем халате Катарина пересекла спальню и попала в свою личную гостиную. Открыв настежь окно, тело девушки покрылось мурашками от холода, но она не спешила закрывать створки. Лишь накинула на свои плечи плед и взяла в руки кружку с зеленым чаем. Казалось, если приглядеться, то в запретном лесу можно будет увидеть бегающих от хищников животных и мохнатые лапки акромантулов, подошедших слишком близко к кромке леса. Черное озеро, в свою очередь, представляло зеркальный диск, то тут, то там хвосты местных русалок пускали по нему блики, а гомон квакающих лягушек доносился даже до комнаты профессора Маршалу. Как бы сильно Катарина не мечтала о золоте, которое богатые юноши кидают к ее ногам, в данный момент ее поклонники никак не могли презентовать название богатеньких наследников. Сейчас в списке похитителей ее сердца значился Малькольм Пирс. И именно он магическим образом нашел окно ее личной спальни и с букетом в зубах летел к преподавателю, отвлекаясь от своей тренировки по квиддичу. Маршал была уверена, что парню еще аукнется такое исчезновение с квиддичного поля на школьной метле, но она знала, что этот парень что-нибудь придумает в свое оправдание. «Минус 10 баллов Пуффендую. Отработка у Филча», — кричала девушка из окна, принимая букет у летящего на метле студента. «Благодарю, мистер Пирс. Будь он хотя бы лет на 5 старше, то Катарина, возможно, и задумалась бы. Но в данной ситуации это было недопустимо. Рано или поздно все разговоры в ее классе во время уроков сводились к квиддичу. На носу стоял матч между Слизерином и Гриффиндором. В эту субботу все впервые увидят то, на что способен новый ловец львиной команды. Субботнее утро выдалось холодным, но солнечным. У всего Хогвартса были выходные. Разговоры о квиддиче становились все громче и громче. Споры по поводу выигрыша одной из команд возникали на пустом месте, а профессора то и дело отодвигали заклинаниями друг от друга петушившихся студентов. За завтраком все только и предвкушали зрелище, которое через час предстанет перед их глазами. Человек, так и не научившийся за годы жизни принимать заботу, все так же сидел справа от Катарины и молчал, будто набрал полный бокал сока в свой рот, а она молчала в ответ. И вот, к 11 часам утра, стадион был забит под завязку. Трибуны, доходившие своей высотой до одной из башен Хогвартса, были окрашены в цвета факультетов. Дети несли с собой бинокли, перекусы и транспаранты, кто зеленого, кто красного цвета. Как и следовало профессору, маршал сидела на преподавательской трибуне. Конечно же, подальше от Снейпа. Ветер нещадно дул на такой высоте и заставлял посильнее кутаться в свои мантии. Наконец, мадам Трюк с силой дунула в серебряный свисток и взмыла высоко в воздух вместе с 14 игроками. Матч начался, и вот квоффл оказывается в руках у Анджелины Джонсон из Гриффиндора. Эта девушка – великолепный охотник, и, кстати, она, помимо всего прочего, весьма привлекательна. Джордан, повысила голос профессор МакГонагалл, специально севшая рядом с комментатором матча Ли Джорданом, приятелем близнецов Уизли. Извините, профессор, исправился тот. Итак, Анджелина совершает отличный маневр, обводит соперников, точный пас Алисии Спиннит, это находка Оливера Вуда, в прошлом году она была лишь запасной, снова пас на Джонсона. Нет, мяч перехватила команда Слизерина. Достаточно жестокий спорт. Хотя, если бы магическая Англия решила устроить турнир по игре в плюй камни, это было бы уже не так зрелищно.